Глава 7. Над Хренадерским кладбищем вовсю светила круглая серебряная луна. Ее диск висел так низко, что казалось, могильные кресты вот-вот заденут ночное светило и уронят его вниз. Упадет она на землю, расколется на мелкие кусочки и засыплет все вокруг осколками-блестками. Между холмиками осторожно кралась сгорбленная фигура вампира с лопатой на плече. Временами вампир застывал на месте и приглядывался к могилам, разыскивая нужную. В нескольких метрах от кладбища в тени деревьев стояла пара двуипостатных. Хотя луна была уже высоко, они не присоединились к охоте стаи, а пришли посмотреть, что за переполох случился в Хренадерках. Крадущаяся фигура, конечно, не могла не привлечь их внимания. «Вмешаемся?» – сделал знак вожаку Икабат. «Не надо», – покачал головой Олег, несмотря на свой высокий рост, умудрившийся быть незаметным среди голого леса. «Посмотрим, что будет делать». Тем временем Волседал, а это был именно он, обнаружил могилу, на которой земля явно была свежей, да и находилась она немного поодаль. Ведьму издревле полагалось хоронить за оградой кладбища. Считалось, что освященная жрецами земля прекращает быть таковой, если похоронить в ней колдуна или самоубийцу. Правда, на сельском погосте ограды как таковой не было. Каменную ставить дорого и нереально. Во всей округе не найти ни одного дома, сложенного из камня. Да откуда здесь взяться такому богатству, если рядом нет ни одной каменоломни? Из дерева, в избытке произраставшего в округе, делать просто не стали. Зверей забор все равно не остановит, а хлопот с периодическим ремонтом не оберешься. Поэтому ограда полностью отсутствовала, и границы кладбища были весьма условными. Вампир остановился, еще раз с неизбывной тоской скудно оплачиваемого труженика, занимающегося тяжелым физическим трудом, обозрел приличный земляной холмик, поплевал на руки и вонзил лопату в мягкую землю. Икабат вперил в вожака пламенный взор почти волчьих глаз. Луна была слишком близко, и оборотню, даже второму по силе в стае, трудно удержаться от изменения. Волчья сущность бродит слишком близко к поверхности, скребется когтями изнутри, чтобы выбраться наружу. «Смотри же, он копает могилу!» — буквально кричали янтарные глаза двуипостатного. Ответный взгляд вожака излучал силу и спокойствие. «Не вмешиваемся. Смотрим, что будет дальше». Светлолика рывком вынырнула откуда-то из забытья и с трудом перевела упорно стремящееся прерваться дыхание. Липкий, холодный пот ужаса покрывал тело девушки. Она издала нечто среднее между всхлипом и вздохом, вспоминая, что именно ей снилось. Сон. Это был просто сон. Ей снился упырь, смачно хлюпающий ее кровью, неподдельная скорбь жителей Хренадерок и долгое прощание на кладбище. Стук земли по крышке гроба до сих пор траурным звоном отзывался в ее голове. Но это же сон! Просто сон! И в реальности такого не могло с ней случиться. Лика попыталась встать, но уперлась лбом во что-то твердое и упала обратно. «Это еще что такое?» – удивленно подумала она. Девушка подняла руки и тут же наткнулась на твердую преграду. Пошарив вокруг себя, она с ужасом обнаружила, что вокруг нее деревянные стенки, к тому же плохо обработанные изнутри, так как палец она занозила. «Похоронили!» – испуганно толкнулась мысль. «Заживо похоронили! И изверги!» Сердце ёкнуло, ухнуло куда-то вниз и затаилось испуганной мышкой. «Выберусь! Убью!» «Всевышний, выбраться бы!» Крепкие кулачки девушки забарабанили в дерево крышки. «Помогите! Выпустите меня отсюда! А-а-а!» Волседал Алукард работал споро. Несмотря на полное отсутствие опыта гробокопателя, у него неплохо получалось махать лопатой. К тому же голод тоже являлся мощнейшим стимулом для любого существа, и вампиры не являются исключением. Раньше, до того, как судьба сделала его узником Сартакля, Волседал никогда не чувствовал жажды крови так остро. К тому же надо было не только откопать созданную накануне упырицу, но еще успеть накормить ее и устроить на ночлег вместе, где ее не достанут губительные солнечные лучи. Сделать это необходимо до рассвета, Это истинно рожденные вампиры могут спокойно находиться на солнце без вреда для собственного здоровья. Упырям же приходится вести исключительно ночной образ жизни, днем превращаясь в удобную мишень для охотников. Хотя ходили упорные слухи, что в древние времена вампиров поражала странная болезнь, делавшая их тело уязвимым для дневного света. Поговаривали, что болезнь насылали некроманты, но никто не мог это доказать. Вскоре лопата ударилась о деревянную крышку гроба. «Ну, наконец-то!» — с облегчением вздохнул вампир. Оборотни придерживались того же мнения, но озвучивать его не стали. Как известно, у вампиров отличный слух. Впрочем, как и у большинства видов нежити. Светлолика почти задохнулась, обломала и частично сорвала с пальцев ногти, судорожно пытаясь пробить путь наружу, когда услышала какой-то скребущий звук. «Эй! Помогите мне!» — хотела закричать она, но из пересохшего горла вырвалось лишь хриплое кряхтение. Случилось чудо. То ли ее хрип был услышан, то ли просто так совпало, но неизвестный удвоил свои усилия, и через пару минут, показавшихся ведьме часами, годами, днями, крышку с гроба сорвали чьи-то руки. Порыв свежего воздуха ошеломил девушку. Она почти потеряла сознание, поняв, что спасена. Волседал перевел дух и уставился на девушку в гробе. Белое платье ей шло, хотя болталось как на вешалке, и было короче, чем принято носить. Будущая упырица пребывала в некоторой прострации, но вампир решил пока ее не торопить. Пусть немного придет в себя, а уже потом начнет объяснять своему создателю, как сильно его любит. Главное, чтобы процесс не затянулся. Я буду категоричен, строг, но не особо суров, решил он. Пока вампир обдумывал, как именно он поступит с новорожденной упырицей, последняя вылезла из своего гроба и уставилась на своего спасателя долгим немигающим взглядом. Волседал скромно потупился, опираясь на лопату. Светлолика, узнавшая виновника своих бед, потянула руку к древку сельхозорудия. Вампир удивленно проследил за ее жестом и решил, что если она понесет за ним украденный инвентарь, это будет даже удобно. «Ты!» – многозначительно прошипела Лика сиплым, сорванным от крика голосом. «Я!» – кокетливо согласился мужчина. «Ах ты, зараза!» – возопила девушка, вырвав из рук опешившего волседала лопату и тут же огрела новоявленного создателя сельхозинвентарем по голове. Вампир дернулся от удара и с проворством таракана шарахнулся в сторону. «С ума сошла? Мне же больно!» «Больно?» — злорадно оскалилась ведьма. «Какое совпадение! Представь, я на это рассчитывала!» «Ненормальная! Ты должна мне поклоняться, я твой создатель!» «Извини, что не узнала тебя, Всевышний, но на иконе у тебя нет клыков!» — съязвила Светлолика. Попыталась было еще раз ударить нежить своим оружием, но вампир был настороже и вовремя отпрыгнул в сторону. «Ты же упырица! Я тебя создал! Ты должна меня любить, как создателя!» Начал впадать в панику волседал. «Это я-то упырица?» «Это ты, упырь недоделанный! И мать, и отец, и вся твоя родня упыри!» Возмутилась Лика и ловко запустила в неудачливого гробокопателя лопатой. Метательный снаряд просвистел над головой вампира, заставив последнего испуганно присесть. «Не попало!» — с особым злорадством констатировал волседал, испытывая острое желание показать разбушевавшейся девушке язык и сказать «бе-бе-бе», но счел это ребячеством и передумал. Только рановато он расслабился. Ведьма и не думала униматься. Восставшая из гроба, она жаждала мщения. Метко запущенный весистый ком земли достиг своей цели, ударив возрадовавшегося вампира в лоб. Он охнул, и тут же на голову ему обрушился венок с цветами из накрахмаленной ткани. Волседал не стал ждать, пока окончательно распоясавшаяся девушка додумается метнуть в него крестом, и ринулся в лес с погребальным венком на шее, ломая ветки и кустарник. Причем выбрал он именно ту сторону, где притаились пара двоепостатных, и чуть не наткнулся на Икабата, который едва успел отпрыгнуть в сторону. Окрыленная легкой победой над ненавистной нежитью, вздумавшей наглым образом кусать ведьм за лилейную шейку, Лика кинулась было следом, но запнулась о раскидистый куст жимолости, произраставший на одной из могил, и рухнула на землю, прибольно приложившись коленом о крест. Поднявшись на ноги, девушка поняла, что забег не удался. Скорость потеряна, время тоже. В коленке поселилась тупая боль от ушиба. Ходить с такой травмой можно, но бегать нереально. Светлолика тяжело вздохнула, с тоской вглядываясь во тьму лесной чащи. С такой форой вампир вполне мог добраться до середины леса. Девушка топнула с досады ногой, обутой в белой тапке, и только сейчас почувствовала, что обувь безнадежно мала. Какой садист умудрился натянуть их на ее ноги? Непонятно. Но Светлолика сделала в уме пометку о необходимости узнать, кто это сделал, и примерно наказать вредителя, пожалевшего для родной ведьмы приличной обуви. Предварительно надо было зайти домой и хотя бы переобуться. Оликс и Кабатом вышли из темноты и заступили Лике дорогу, как только ведьма подошла к лесу и наклонилась, чтобы подобрать лопату. В свете последних событий это изделие местного кузнеца казалось просто предметом первой необходимости. Когда девушка распрямилась и увидела пару совершенно незнакомых мужчин, на которых из одежды были только видавшие виды штаны, она не то чтобы смутилась, как знахарке ей приходилось врачевать не только женщин, но и сильный пол, но удивилась точно. Встретить парней днем – это одно, а столкнуться, мягко говоря, с не совсем одетыми типами ночью на кладбище, да еще после того, как была похоронена заживо, это выведет из себя человека даже с очень крепкой психикой. «Чего надо?» – вкрадчиво поинтересовалась она. Дружелюбным ее голос не смог бы назвать даже большой оптимист. Светлолика пребывала в таких растрепанных чувствах, что могла, не особо вдаваясь в подробности, сразу огреть подозрительных незнакомцев крестьянским орудием. «Так тебя!» — радостно осклабился Икабат, и в свете луны в его широком оскале сверкнули пробивающиеся клыки. «И эти извращенцы!» — грустно вздохнула девушка и взмахнула своим оружием. Лопата описала дугу и ударила оборотня по плечу, хотя изначально ведьма целилась в макушку. Двуипостатная не ожидала Светлолики такой бурной реакции на свои слова. Заметив движение, он успел сместиться чуть в сторону, а вот Олик не успел и получил от обозленной девицы хороший удар в пах и со слезами на глазах согнулся пополам. Ведьма же с чувством выполненного долга отправилась домой. Когда пара двуипостатных пришла в себя от побоев, девушка была уже далеко. «Огонь, девица!» – насмешливо фыркнул Икабат, боясь рассмеяться и вывести из себя вожака. «Ни одна волчица не позволяла себе такого. А ты хочешь, чтобы в жену ее взял один из наших?» Олег, задумчиво смотревший вслед скрывшейся во тьме ведьме, в который раз порадовался быстрой регенерации оборотней. «Моя будет!» – сказал, как отрезал. Икабат удивленно хмыкнул и осторожно покосился в сторону вожака. Девчонка была и вправду хороша. Даже в оборванном грязном подвенечном наряде, болтавшемся на ней, как на вешалке. Впрочем, платье не могло скрыть, что у ведьмы все, где надо, выпукло и где надо, вогнуто. Он и сам не отказался бы от такого кусочка, а бешеный темперамент у волчицы – залог сильного потомства. Видимо, что-то отразилось на его лице, так как Олик обернулся и пристально посмотрел на своего заместителя. «Хочешь со мной поспорить?» Словно прочитав мысли Икабата, поинтересовался он, пристально вглядываясь в янтарные глаза двуипостатного. Икабат замялся. С одной стороны, привнести в стаю свежую кровь – это хорошо, но с другой – он пока еще не готов бросить вызов вожаку. Ни одна ведьма не стоит гибели, будь она хоть трижды блондинка с тонкой талией и стройными ногами. «Нет, просто удивляюсь. Сколько волчиц глядели на тебя зимой, но ты ни одну из них не выбрал, а тут – ведьма. Стоило ей тебя приложить хорошенько, и ты размяк, да она же упырится!» «А вот такой я забавный зверь!» – довольно оскалился вожак, от внимательного взора которого не укрылась небольшая заминка с ответом. «И она не упырится. Разве от нее тянуло могильным холодом?» Заместитель отрицательно покачал головой. Олик удовлетворенно кивнул. «Ладно, нам пора». И вскоре два огромных волка темными тенями заскользили среди деревьев. Светлолика все еще находилась в крайней степени раздражения и была готова воевать хоть со всем миром, когда подошла к собственной избе. Окошки в домике не светились, и со стороны деревянный сруб на поляне выглядел неприветливым и совершенно заброшенным. Девушка четким шагом солдата на параде прошествовала к двери, дернула ручку и... Ничего, дверца не открылась. «Это еще что такое?» – удивилась ведьма, которая родилась в этом доме и до сегодняшней ночи ни с чем подобным не сталкивалась. Дом всегда пускал ее внутрь. «А ну, откройте!» Крепкий девичий кулачок забарабанил в дверь. «Кому тут не спится?» поинтересовался вкрадчивый голос из-за двери. «Я уже говорил. Хозяйки дома нету. Померла она вчера. На кладбище увезли». «Да?» Искренне удивилась Светлолика осведомленности невидимого собеседника, которого угораздило пробраться в ее собственный дом сквозь защиту и который теперь держал хозяйку на пороге. «Не знаю, кто ты и как проник в мой дом, но предлагаю впустить меня, пока я не разозлилась и не вышвырнула тебя за шкирку». «Ха!» – нагло заявил Лев в ответ. «Моя бывшая хозяйка – ведьма, и тут полно амулетов. Сейчас как закидаю, так и полетят колочки по закоулочкам». Ведьма, ноги которой стиснули белые тапочки с пылкостью пыточного сапога, достигла градации белого коленя быстрее, чем металл в горне опытного кузнеца. Она выразительно посмотрела на избушку, схватила с земли увесистый сук и принялась лупить им по закрытой двери, что есть сил. «А ну, открывай! Взяла моду чужих привечать! Будешь хозяйку на пороге держать, по бревнышку разберу и в печке спалю, а золу по ветру развею!» Изба испуганно содрогнулась до основания. За дверью послышался шум борьбы. Кто-то явно пытался вернуть запор в пазы, но дом уже признал свою хозяйку, и неизвестный проиграл. Дверь со стуком отворилась, явив строгому взору Светлолики запыхавшегося, взмыленного кота, вытянувшегося на задних лапах. В передних он крепко сжимал запор себя ростом. «А-а-а! Нежить!» – завопил черный пушистый зверь, уронив увесистый груз прямо себе на лапы. «А-а-а!» – это он кричал уже от боли. «Дорофей Тимофеевич, кончайте вопли, не то всякая нежить точно сбежится. Места у нас глухие, дикие, мало ли кто из лесу может наведаться», — молвила девушка, буквально вваливаясь в родной дом. Походкой, раздобревшей на обильных кормах деревенской утки, она проковыляла до стула и рухнула на него, предчувствуя скорое избавление от ножных оков. «Дорофей Тимофеевич, не в службу, а в дружбу, прикройте дверь, пожалуйста», — простонала она, стягивая со сведенных болезненной судорогой конечностей злосчастные тапки. «И кто-то же носил пакость такую? Вон как аккуратно зашита дырочка на носке. Интересно, у кого в хренодерках такая маленькая ножка?» И Светлолика размашистым жестом закинула маленькую обувь за печку. Пораженный воскрешением недавно упокоенной хозяйки до глубины кошачьей души, Дорофей шмыгнул носом, утер пушистой лапкой набежавшие от боли слезы, шустро притворил дверь, чтобы никто посторонний не проник в помещение, водрузил тяжелый засов на его законное место и только после этого позволил себе кинуться на шею Светлолики. Спокойно жевавшая оконную занавеску коза принялась скакать вокруг обнявшихся друзей чисто для поддержания компании. «Живая!» — радостно вопил кот, порывисто обхватив девичью шею черными лапами. «А я-то думал, все, загрыз тебя, упырь проклятый. Между прочим, приходила тут парочка шустрых парнишек. Хотела Маньку нашу со двора свести, но я не дал. Ходят тут всякие, а потом козы пропадают». Без всякого перехода тут же наябедничал он. Пораженная неожиданным вероломством сельчан, Светлолика пошла красными пятнами гнева. По всему выходило, что хренодерчане позарились на ее маленькое хозяйство и заодно решили уклониться от возведения сарайчика. А для этого положили родную ведьму в гроб и закопали на местном кладбище. Видимо, добить рука не поднялась. Обозленная людской подлостью ведьма, ожидавшая такого поведения скорее от кусачего упыря, уже битого за свое нападение лопатой, а не от сельчан, которым помогала с урожаем и чьи болезни она исцеляла, тяжело поднялась на ноги. Лишенные дивных тапочек конечностей болели и наотрез отказывались лезть в любую обувь своего размера. Светлолика выругалась, добрым словом помянула щедрого владельца замечательных белых тапок и тех, чьи золотые умелые руки умудрились натянуть их на бесчувственные стопы. Потом ее осенила практически гениальная мысль, что еще 2 года назад голова выделила ей пару своих старых сапог из тех, что носить было уже стыдно, а выбросить еще жалко. У Панаса была самая большая ступня во всех хренодерках, а обувь, щедро пожертвованная в пользу ведьмы, очень сильно просила каши. Была растоптана до крайности, но еще сохранила отдаленное сходство с сапогами. Впрочем, девушке выбирать не приходилось. Лика натянула шерстяной носок, стянула разъезжавшуюся кожу бечевкой, но даже при этом обувь оказалась слишком велика. Зато ноги не жало, а в носки можно и тряпок набить. На улице стояла весенняя ночная прохлада. Свадебное платье бабки Дорофеи, хоть и не было кокетливых разрезов, все равно плохо защищало от низкой температуры. Пришлось накинуть черный плащ с капюшоном. Только Лика коснулась ручки двери, как дорогу заступил Дорофей. «Ты пойдешь в лес? Ночью?» – испуганно вопросил он. «Нет, я не в лес, я в хренодерке». «А какая разница? Там же где-то твой упырь рыщет. В прошлый раз не догрыз, а в этот доест». «Мэ-э-э!» – поддержала мнение кота коза и для убедительности ухватила хозяйку за плащ зубами. Ведьма в нерешительности остановилась на пороге. В словах Дорофея Тимофеевича было здравое зерно. Конечно, странно слышать умные высказывания от кота, пусть даже черного, пушистого и говорящего. И еще более ненормально им следовать. Но ведьмы же не обычные люди, значит, им можно. Лика тяжело вздохнула, развернулась вокруг своей оси. Длинные полы плаща хлестнули кота по морде, заставив мяукнуть от неожиданности, и прошествовать к большому тяжелому сундуку, который стоял в углу комнаты. Именно в нем хранились амулеты, бережно собранные еще матерью Светлолики, прекрасной Льессой. Примерно через 20 минут упорного копания и злобного пыхтения на свет была извлечена внушительная горка талисманов, оберегов и сомнительного вида декоктов, заключенных в драгоценные стеклянные сосуды с пробкой. Из всего многообразия ведьма отобрала небольшой серебряный крест на тонкой цепочке и склянку с освященной в храме водой. Почти все люди хранили некоторый запас святой воды, просто на всякий случай. Дорофей с невыразимым скепсисом, написанным на морде, осмотрел найденное. Даже обнюхал на всякий случай на предмет скрытых свойств и фыркнул. «И что это? Что это, я спрашиваю? За набор юного борца с нежитью!» «Обычный комплект», — пожала плечами Лика. «А крестик, между прочим, серебряный». «Позволь поинтересоваться, что именно ты собираешься делать с упырем, столь грозным оружием? Нет, не отвечай, сам догадаюсь. Стоит только нежити оскалить зубы на твою лилейную шейку, как ты покажешь ему флакон со святой водой и огреешь его крестом». «Зачем же крестом? Водой обрызгаю», — возразила Лика. «И еще лучше. Как же ты при таком подходе до своих лет дожила? Просто поразительная неподготовленность для наших мест». «Я не собираюсь с тобой до утра тут спорить. Нет у меня оружия. И точка». Светлолика снова потянулась к ручке, но кот решительно бросился между ней и дверью. «Подожди! Отсутствие оружия в доме еще не повод для решительного самоубийства. Я тут видел кое-что подходящее». И он бесстрашно ринулся в кладовку. Раздался жуткий грохот. Наружу полетели тряпки и разнообразный скарб, копившийся там годами. Как-то сразу обнаружилась целая куча вещей, казалось бы, давно потерянных и забытых. Здесь были детские ботиночки, старые рассохшиеся деревянные санки, маленькие лыжи, сломанные деревянные грабли, кувшин с отколотым краем, треснувшая крынка и прочее в том же духе. «И это что за хлам?» – возмутился добровольный помощник. «Давно бы сожгла все барахло в печке». «Ну, ты загнул», – пожала плечами Светлолика. «Прям-таки в печке. Вещи-то еще хорошие, вдруг еще сгодятся». «На что могут сгодиться эти грабли?» — искренне изумился пушистый зверь. «На них даже наступать безопасно. А эта крынка, в нее и вовсе налить ничего нельзя. Того и гляди, треснет. Мой тебе совет — сожги барахло, а кладовочку под другие нужды приспособим». «Например?» — без особого энтузиазма спросила девушка. «Ну?» — промурчал кот, подыскивая подходящие слова. «Например, травы засушенные хранить можно, и зелья всякие, которые темноту уважают, если, конечно, полочки прибить». Светлолика тут же взглянула на кота с уважением, затем покосилась на кучу, оценила ее размер, и запал ее тут же угас. По самым скромным прикидкам, на качественную сортировку вещей уйдет не меньше недели. Дорофей правильно истолковал выражение лица своей хозяйки и тяжело вздохнул. «Ладно, не горюй. Я все сам разберу, иначе ты станешь плакать над каждой вещью, и на уборку уйдет месяц, если еще не передумаешь. Кстати, вот то, что я искал». И практичный котик всучил в руки оторопевшей ведьме приличную по размерам косу со старым, чуть кривым древком и сильно заржавленным лезвием, только чудом еще не рассыпавшимся в прах. Казалось, что ржавчина является основным элементом, на котором еще держится металл. При виде пародии на сельхозинвентарь светло-серые с зелеными искорками глаза Лики непроизвольно полезли на лоб. «И этим ты предлагаешь сражаться с нежитью?» – изумилась она, искренне не понимая, чем эта огромная неудобная штуковина может быть лучше креста и емкости со святой водой. Тем более, что два последних компонента являлись, если не запатентованными, то давно испытанными, надежными и проверенными многими охотниками средством. А возвидавшая лучшие времена коса не всякую собаку напугает. «Думаешь, упырь умрет со смеху?» — спросила она. «Не говори глупостей!» — отмахнулся мягкой лапкой кот. «Да. Коса неказистая на вид, зато древко у нее хорошее, крепкое. А кол — первое средство для упокоения немертвых». Светлолика тяжело вздохнула, понимая, что спорить с котом себе дороже. Гораздо проще либо выбросить чудо-оружие по дороге, либо использовать как оригинальный посох. Но это как вариант. Хотя было что-то в косе, наводящее на мысль использовать ее для намека Панасу Залесскому. Насколько сельчане были неправы, запихивая ведьму в гроб и заваливая кладбищенской землей. Сначала надо было убедиться, что она окончательно мертва, а уж потом расходиться по домам. Девушка сунула склянку с водой в карман плаща, повесила на шею крестик, схватила косу за древко и вышла из дома. Волседал бежал до тех пор, пока окончательно не выбился из сил. Рухнув где-то среди лесных деревьев на влажную лесную подстилку, он еще долго не мог успокоить сбившееся дыхание, с хрипом вырывавшееся из недр легких. Ему постоянно казалось, что спятившая в ходе превращения в нежить девица вот-вот выскочит с лопатой наперевес и переломает ему все кости. «Нет, да чего же эти женщины неблагодарный народ?» – возмущался он, пытаясь отползти куда-нибудь подальше в кусты. «Я ее из могилы откопал, а она меня лопатой. И все-таки странно. Упыри должны любить своих создателей, а не преследовать с попытками членовредительства». Вампир задумчиво почесал затылок. Потом почесал спину, потом живот, ноги. Понял, что заполз на муравейник, с дикими воплями выскочил на какую-то поляну и замер в ожидании неминуемого возмездия в виде девушки в белом платье, сжимающей толстое древко садового инструмента в руках. Он даже зажмурился, чтобы не видеть, откуда придет удар, и попытался смириться с неизбежным. Но ничего не произошло. Волседал осторожно открыл один глаз, справедливо опасаясь, что дама вполне способна кинуться в нападение, чтобы лишить зрения, на поляне никого не было. Легкий весенний ветер раскачивал макушки деревьев, играл тонкими ветками кустарника, путал без того сбившиеся в невообразимый колтун волосы. Волседал открыл второй глаз. С ветки дуба вниз на вампира пристально смотрели круглые глаза совы. Ну как здесь не устыдишься собственного малодушия? После Сартакля боюсь собственной тени, печально доложил он сове. Птица на ветках гулко ухнула, словно соглашаясь с нежитью. Но тут вампир вспомнил про домашнего демона, который служил чем-то вроде помощника и библиотекаря одновременно. Многие старые вампирские рода держали у себя призванных на служение демонов. Ритуал призыва был невероятно сложен и требовал от участников, помимо опыта участия в ритуалах, еще и больших энергетических затрат. Поэтому на подобное могли решиться только сильнейшие из элиты. Волседалу повезло дважды. Его угораздило родиться Алукардом и при этом не участвовать в призыве, так как этим вопросом озаботился кто-то из старших. Теперь Волседалу оставалось лишь пожинать плоды трудов своих предков. Впрочем, чтобы спросить что-либо у домашнего демона, нужно было сначала найти средства связи и уж потом пытаться вызвать библиотекаря на разговор. Но вампир сильно сомневался, что ему это удастся. Дело в том, что для переговоров с демоном необходимо как минимум зеркало, а такую роскошь в селе не найти. Можно, конечно, найти какую-нибудь гладкую металлическую поверхность и отполировать ее до блеска. Только каждый металл имеет в магии свою специфику, что сводит попытки связи с его помощью практически к нулю. Лучше зеркала был только магический шар, но это вообще из ряда чудес невозможных. Некоторое время вампир пребывал в поисках выхода из сложившейся ситуации. Мысли его неизменно возвращались то к обозленной упырице, то к Сартаклю, то к лежащему на земле мертвому дракону. «Озеро!» — осенило его. «Поверхность водоема достаточно гладкая и отражающая. Гадов и монстров, в изобилии проживающих на его берегах, Волседал, конечно, опасался, но планировал распугать их с помощью толстой палки. Как раз нужных размеров ветку он видел буквально под ногами. «Ничего себе! Какая кусака!» Со смесью восхищения и боли выдавил Волседал. «И как только здесь люди живут! Теперь понятно, почему местные сначала лопатой бьют, а потом разбираются!» Ведьмино озеро покрывал толстый слой испарений. Плотный туман на его берегах мешал видеть что-либо на расстоянии вытянутой руки. Это обстоятельство было даже на руку вампира. Чувства нежити острее, чем людские, и Волседал имел все шансы исчезнуть раньше, чем его обнаружат охотники за беглым узником. С другой стороны, кто его будет искать так близко от покинутого места заключения? Неясно очерченной тенью, он прокрался к самой водной глади. По пути, правда, несколько раз натыкался на местных обитателей. Зело охочек до бледной плоти, пусть даже с большим количеством костей. Но пара ударов кусачей палкой быстро заставили монстров трусливо ретироваться и поискать более сговорчивую добычу. Из-за тумана пришлось наклониться к самой водной глади, рискуя быть схваченным за нос кем-нибудь особо предприимчивым, внезапно выпрыгнувшим из воды. Поэтому Волседал держал ухо востро и, крепко сжимая древко импровизированного оружия, был готов применить его по назначению. Но кто бы ни проживал в толще озерной воды, он не спешил проявлять свое присутствие. Если наблюдал за гостем, делал это молча и пассивно. Постепенно вампир успокоился, но не забыл, что осторожность превыше всего. Сначала он помолвился темной госпоже, чтобы даровала сил своему смиренному и недостойному последователю. Затем принялся вычерчивать рунические знаки вызова прямо палкой по воде, внося новое понятие «палкою по воде писаны». Делать это рукой он не решился, сунешь палец, а там за него кто-нибудь цап. Перстов, конечно, у каждого много, но разбрасываться ими все же не стоило. В результате своих усилий Волседал получил ту же гладкую водную поверхность, что и до своего появления на берегу. Оставалось надеяться, что вызов демона удастся. Тут еще надо было не ошибиться в формуле. Вампир закатил глаза, глубоко вздохнул и начал замысловатый речитатив. Сначала ничего не происходило. Туман все так же плотным покрывалом стелился по воде. Иногда из-под воды высовывалась чья-нибудь клыкастая морда и с любопытством вперивала взгляд выпученных глаз в мерно раскачивающуюся в такт своим словам фигуру. Вампир невольно вздрагивал от неприятного ощущения пристального взгляда, явно мысленно прикидывающего, каков вампир на вкус. Скорее всего, он приходил к выводу, что наличие большого количества костей в мясе не так уж и плохо. Затем поверхность воды очистилась. Туман расступился, образуя четкий овальный контур, наподобие рамы большого зеркала, и в воде отразилась следующая картина. Посередине темной, мрачной комнаты со стенами, с которых клочьями свисали какие-то тряпки, судя по остаткам рисунка, ранее они гордо именовались гобеленами, были установлены два шеста. В резных деревянных палках из дорогого дерева, заботливо покрытого лаком, волседал с удивлением узнал часть основания собственной кровати. Просто раньше в конструкции столбов было больше. Из верхних перекладин вниз спускался дорогой бархат, служивший балдахином. Вампир с ностальгией вспомнил, как когда-то няня, перед тем, как задернуть на день тяжелую темно-зеленую материю, рассказывала страшную сказку. И маленькому вампирчику казалось, что за балдахином прятались чудовища с осиновыми кольями. Теперь же столь дорогие столбы служили опорой для гамака, сооруженного из ткани и шнуров балдахина. На заднем плане располагался камин, сложенный из камня и облицованный белым мрамором с зелеными прожилками. Мастерство неизвестного каменщика было настолько высоко, что прошедшие со дня постройки века ничуть не повлияли ни на облицовку, ни на состояние камня, в котором весело потрескивали дрова. Неверный свет от огня выхватил из темноты фигуру, беззастенчиво дрыхнувшую в гамаке. Спящий субъект обладал рогами, копытами, хорошо развитой мускулатурой торса и явно не по размеру черными атласными пижамными штанами. Последний факт особенно разозлил Волседала, так как штаны тоже принадлежали ему. «Мер!» — как можно более грозно возопил он, но тут же понял, что переоценил силу своих голосовых связок и закашлялся, чем смазал весь эффект. Впрочем, внезапный вопль хозяина, если и не был громовым, как рассчитывал вампир, то, по крайней мере, мирно посапывающий домашний демон его явно не ожидал. «Хозяин?» — удивленно вскричал тот, резко подпрыгивая на своем импровизированном ложе. Разумеется, тут же перевернулся и грохнулся на пол. Послышалась какая-то возня, и придушенный голос демона, изрядно потрепавшийся в децибелах, поинтересовался. «Вы где?» «На чертовом персте!» — слета срифмовал Волседал. «Найди зеркало, придурок!» Мерп завертелся, как уж на сковородке, постоянно натыкаясь на различные предметы обстановки. «Где ж я вам его найду?» — в отчаянии вскричал он. «Может, в другой комнате пошуровать?» «Отставить!» — рявкнул вампир, не без основания полагавший, что поиски зеркала могут затянуться, а задержка может ему очень дорого стоить. «Кстати, а почему ты в моей комнате?» «И что это за взрыв дизайнерской фантазии на моей кровати? Думал, я не вернусь?» «Да... нет... не знаю», — проблеял окончательно деморализованный демон. «Так ведь замок разрушен». «Что?» «Да-да», — жалостливо всхлипнул Мерп, утирая лицо несчастными остатками гобелена, отчего она чище не стала. «Как только всех вампиров истребили, пришли какие-то люди, вынесли все, что смогли». Сожгли все, что горело, а большую часть камня растащили на собственные нужды. Осталось только несколько комнат под завалами. Вот я в них и живу. А что делать? Я привязан заклинанием. Хорошо еще хоть что-то уцелело, иначе пришлось бы жить на развалинах, как призраку какому-то. И ты не вступился за хозяйское добро? А я что? Их вон сколько было, а я всего лишь демон. Вас, вампиров, целая армия была, и то проиграли. «Ладно, об этом мы поговорим позже. Надеюсь, свои знания не утратил?» «Я весь превратился в слух, хозяин», — заискивающе молвил демон. «Хорошо, я хочу знать кое-что об упырях», — начал Алукард и задумался, как бы половчее обрисовать проблему, не особенно вдаваясь в подробности. Очень не хотелось, чтобы Мерк кому-нибудь рассказал о неудачной инициации упырицы. «Ты когда-нибудь слышал, чтобы восставшая из гроба упырица, вместо того, чтобы целовать ноги своему создателю, била его лопатой. Сказал, и словно камень с души свалился. Все-таки зря он пренебрегал чтением некоторых книг в замковой библиотеке. Думал, что никогда не опустится до перерождения человека в кровососа. А вот нет. Теперь, когда знания были жизненно необходимы, взять их можно было только у домашнего духа. И то, если удастся вызов. Зеркала под рукой не было, а к водной глади не всегда подступишься. Не побежишь же через половину леса, только чтобы задать очередной вопрос. Демон задумчиво почесал меж рогов пятерней, украшенной острыми, блестящими когтями. «Впервые о таком слышу», — после минутного молчания изрек он. «Ни в одной из прочитанных мною книг такой случай не был описан». «То есть раньше такого не случалось», — заметил Волседал. «Почему же?» — противореча сам себе, заявил Мерп. «Раньше я никогда не проводил специального исследования по созданию упырей. Сами знаете, в роду Алукардов превращение людей, питающихся кровью себе подобных, никогда не считалось благим делом. В большинстве своем это вообще была запретная тема, и в замковой библиотеке просто могло не оказаться нужной книги. Хозяин!» В янтарных глазах демона вспыхнуло неприкрытое любопытство. «А вы создали упырицу, и она вас стукнула, да?» «Я тебя сам сейчас стукну!» — хотел было крикнуть раздраженный Волседал, но в этот момент из центра круга выскочила какая-то тварь со змеевидным телом и нагло вцепилась прямо в низко склоненный вампирский нос. Волседал выругался нецензурно и со слезами на глазах оторвал рычащую скользкую тварюшку с пострадавшей части лица. «Вот пакость какая!» — выдавил он и попытался припечатать юркое существо к земле, но, к счастью для последнего, забыл, что был босс, а у твари имеется полная пасть довольно острых зубов. Вампир испытал непередаваемые ощущения, словно наступил на подушечку, полную игл. Волседал взвыл от боли и умудрился-таки отвесить кусачьему созданию хороший пинок. Змеевидная тварь отправилась в полет по высокой дуге и плюхнулась в озеро, прихватив с собой добрый кус кожи с ноги. Надо выбираться из этого леса, пока представители местной фауны не откусили еще что-нибудь, более важное. Он тяжело вздохнул и похромал прочь, опираясь на злобно рычащую от такого обращения палку. Мерп некоторое время еще метался по комнате, оглашая пространство громким криком «Хозяин!», но не дождался ответа и с размаху плюхнулся в гамак, рискуя опрокинуться на пол. Больше всего демона потряс тот факт, что молодой хозяин умудрился инициировать упыря женского пола, поправ этим заветы предков из рода Алукардов. Зачем лорду Волседалу это понадобилось? Ведь всем известно, что упыри часто выходят из-под контроля, сбиваются в стаи и вообще мало чем отличаются от своры бешеных собак. Не найдя достойного ответа на вопрос, Мерп тяжело вздохнул, порылся в углу возле камина и, выудив из кучи разнообразного скарба лопату, отправился откапывать заваленный вход в библиотеку. Замковая библиотека была не просто хранилищем книг и древних манускриптов, она граничила с лабораторией, в которой находились зеркала связи и магические шары. Если не удастся найти нужный фолиант, всегда можно попробовать связаться с другими домашними демонами и попросить помочь в изысканиях. Работа закипела.